Но разве только в школе и в институте? На работе и дома. На улице и на спортивной площадке. В доме отдыха и на пляже. Один из немногих общедоступных способов отдохнуть от отметок. Окунуться в зрелище, пойти в кино, в театр, на стадион, посидеть у телевизора. Тут ты сам выставляешь отметки. Тут ты, кажется, защищен, никто твою самооценку не трогает. А если ее и попытается укусить какой-нибудь автор или режиссер, ты всегда можешь счесть, что это к тебе не относится. Но вот зрелище окончено. Начинается обмен впечатлениями, обсуждения, споры. И вот зрители уже вовсю лепят отметки друг другу. Опять баталия самооценок. Спорт, спорт, спорт, сор, сор, спорт, сорт. Отметка, матушка, раньше нас родилась. И умрет позже. Она и костюм твой, и талия, и трудовая книжка, марки и секс, зарплаты и мнение. Поди отвяжись. Кто изобрел такое мироустройство, чтобы целые поколения мыслили и чувствовали по пятибалльной системе? Друг моего детства, добродушнейший толстяк Мишка, мужественно признавал свою двойку по части стройности. Он соглашался даже не без гордости, что он толще всех в мире, кроме... О! Вот это «кроме» и было его пунктиком. Упаси Бог сказать ему, что он толще Суходрольского. Тут можно было в два счета схлопотать по уху. Да, он, Мишка, самый толстый человек в мире. Но Суходрольский толще его. Двойка у Суходрольского. Главная двойка обязательно должна быть у кого-то другого, а не у тебя. Ибо чувствуя себя круглым двоечником, не ощущаешь права на жизнь. Как минимум, не хуже такого-то. Как максимум, лучше всех. И если официальные, признанные предметы, такие как география или высота бюста, не сулят нам надежд, мы придумываем свои доморощенные. Мы играем в пинг-понг, в хобби и в сплетни. Мы не успокаиваемся, пока не находим способа набрать общий проходной балл, именуемый положительной самооценкой. Неисчислимы способы добора очков, недостающих для пропуска в рай. Каждый ищет, но не каждый находит свою отметочную игру. То благое пространство, где можно получать пятерки, не ощущая, что их ставит тебе понарошку, и где можно, в крайнем случае, выставлять их себе самому. А ведь и в самом деле, кто позаботится о твоей самооценке, кроме тебя самого? Кто знает? Кто догадывается, как ей там, бедной, живется, можется? Кому до нее дело? То один, то другой норовит вкатить тебе двойку, чтобы поставить себе пятерку. Вот и ты делаешь то же самое. Самоутверждение отрицание. Самопризнание через непризнание. В эту скучнейшую из азартных игр играет немалое число жителей нашей планеты. Самые азартные игроки и самые скучные люди — те, чья самооценка не находит в себе поддержки в любовно-творческом отношении к миру. Внешне они всегда имеют вид знающих себе цену. Люди с ущербной, всегда голодной самооценкой, узники ада, вечно жаждущие и не могущие удовлетворить жажду, подобно больным бешенствам, у которых один лишь вид воды вызывает спазм пересохшей глотки. Дело не только в том, что когда-то в детстве их переругали или перехвалили, переунизили или перевозвысили, не только в том, что ад у них от природы силен, а рай слабоват, их трагедия во внутреннем одиночестве, в закрытости от другого, в закрытости от себя. Присмотритесь к людям, и вы увидите, что характер каждого может быть прочтен как образ жизни, самооценки. Вы увидите великое множество тайных игр, стратегий и тактик. Увидите тех, кто набирает очки вширь, где попало, и узких специалистов, ограничивающихся одной, но верной игрой, проигрыш в которой, однако, смерти подобен. увидите, как голодные самооценки –